Старик запустил двигатель дельтаплана и теперь обкатывал его, кружа по взлетной полосе. К счастью, участковый в ГАДИ оказался на месте. Он сидел в своем кабинете при сельсовете, большой, представительный, и только милицейская форма на нем, линялая и поношенная, смазывала впечатление. Гостей он встретил приветливо, хотя несколько официально. Даме предложил кресло, мужчинам стулья и велел кому-то в коридоре принести чаю и никого не впускать. Иван Сергеевич вручил ему подарок от старика, которому участковый очень обрадовался. «А вот мы сейчас и начнем его съедать», — весело сказал он. «Вербный мед — штука сладкая и полезная, только вот хранить нельзя». «Да, валькирия в прошлом году у нас работала. Только начальник был другой, кажется, Савельев фамилия». «Савельев», — подтвердил Иван Сергеевич и представил своих спутников. Референт смотрел на участкового и что-то смекал. «В прошлом году ведь человек у них потерялся», — вспомнил и загрустил участковый. «Долго искали. А нашли нынче, как сказал врач, сознание восстановлению не подлежит, пропал человек. В Москву увезли». Референт, видимо, об этом уже знал и не потрудился даже выразить удивление. Зато Иван Сергеевич воскликнул. «Гляди ты, надо же! А что с ним стряслось?» «Кто знает?» — вздохнул участковый. «Может, заблудился, или, может, зверь напугал. Всяко бывает. А может, что необычное увидел? У нас в горах вон летающие тарелки видят, снежных человеков. Много ли надо, чтобы с ума сойти? Вот нынче еще один с ума сошел». Иван Сергеевич ждал этого и потому удивился еще больше. «Да что вы говорите? Да вот факт, как говорят, налицо, да еще вооруженный. Поймали?» — с замиранием сердца спросил Иван Сергеевич. «Как же не поймали? Поймали! А этот на какой почве?» Участковый пожал богатырскими плечами. «Ведь ни у кого не спросишь, а сам не скажет. Кричит, я мамонт. Видимо, представляет себя ископаемым животным. Тоже в Москву отправили?» «Нет, не отправили». Так же просто развел руками участковый. «Этот сбежал. Его ведь запора не держит. Настоящий мамонт. Простенок умудрился в камере выворотить. Лез в обхват толщины, на шкантах собран, трактором не возьмешь. Этот чем-то расшатал и утек». «Это тебе мамонт», — с гордостью подумал Иван Сергеевич. «Нашел, кого под замок сажать». И тут же его озарила другая мысль. Мамонт, почуяв, что из него делают паровоз, нашел блестящую идею — прикинуться сумасшедшим. А кому нужен невменяемый? Куда он может завести? А сам продолжает спокойно работать в горах. «Умница ты, умница!» — умилился Иван Сергеевич, поглядывая на шведа. «Плохи ваши дела, господа. Мамонт может не такой номер выкинуть». «Ничего, снова поймаем», — пообещал участковый. «Куда он денется? Вы работайте, не бойтесь. Оружие мы отняли, так что он теперь не опасный. Если какая-то помощь нужна, обращайтесь. Я ведь здешние места хорошо знаю». Мед и в самом деле был сладкий и имел тонкий какой-то весенний вкус. Участковый подливал чай, щедро накладывал мед в блюдце, и это несколько не вязалось с его внутренней собранностью и волей. Сильный человек не просто не умеет прислуживать, но и угощать, ибо привык сам принимать и услуги, и угощения. «А могли бы вы растолковать, «Где находится Кашгара?» — спросил Иван Сергеевич. «Смотря какая нужна. Одна за Уралом. Нам нужна другая в вашем районе. Карта есть?» — деловито спросил он. Референт с готовностью выложил ему на стол карту. Участковый поставил точку карандашом. «Отсюда на вертолете около часа лету», — сообщил он. «Недалеко есть приличная площадка для посадки. Увидите. Я бы вас проводил, да сейчас не могу». «Ничего, мы сами», — обрадовался Иван Сергеевич. Участковый помялся, что тоже для него было неестественно. «Только вы одни в горы не ходите. В нашей глухомане тут считается это место, ну, проклятым, что ли. Там ведь лет 30 назад была подземная ракетная установка. Сейчас уже можно говорить, утечка радиоактивности?» — спросил референт. «Нет, это так, в народе болтают», — отмахнулся участковый. «Но все равно там что-то нечисто». «Да уж говорите прямо», — подсобил ему Иван Сергеевич. «Мы все поймем».